Вот скажи мне, граф Ипполит, о чем у тебя сердце болит? Выпей вина из золотого графина и закуси только апельсина. О, герцогиня Самара Софья, ты наша долгожданная гостья, ты украшение нашей компании. Хочешь сыграть тебе на гитаре? Старый серый мой кардинал, налей твоему королю еще бокал. Ты что-то от меня явно скрываешь, но ты уже стар и все забываешь. Славный шут, чего же ты молчишь?